«Я так и подумал», — ответил он и уже очень серьезно добавил. «Ей угрожает серьезная опасность, так как никто не ждет возвращения величия страны Ильентали снежных эльфов. Если судить по хроникам той войны, то терпеть поражение они начали после гибели короля, королевы и обоих их сыновей. Но на территории Академии с ней ничего не должно произойти. А можно как-то отказаться от женитьбы? Боюсь, что нет. Даже я, если бы кто-то отказался от свадьбы с моей дочерью после помолвки, не стерпел бы подобного. Вот уж, действительно, попал. И мне очень не хочется посещать город, куда меня пригласила девушка. Столица это, скорее всего. Сейчас еще вроде бы рано говорить о свадьбе. Хотя кто этих снежных длинноухих знает, это с моей, земной точки зрения рано, а у них, возможно, и в 10 лет сделать детей супругами в порядке вещей. В общем, в этот Роуэн я решил не идти ни под каким предлогом. Пока я раздумывал о своей судьбе, мы подошли к шикарному особняку с огромным поместьем. И это в центре города. Слуги вышкалены как надо, при подходе ворота открылись, а пара людей склонилась в глубоком поклоне. Мы двинулись дальше, а я начал с интересом рассматривать здание. Видел я только фасад, но на подходе успел заметить, что оно имеет либо квадратную форму, либо построено буквой «П» вершиной к центральному входу. О стиле могу только сказать, не вычурный, на наш зимний дворец не похож, более строгий что ли. Что меня немного поразило, так это отсутствие башен и башенок, хотя здесь они, если так можно выразиться, пользуются спросом. И тут я увидел появление земли. Остановившись, с интересом наблюдал, как рядом с дворцом появляется полупрозрачная земля. Даже не рядом с ним, а сам дом герцога, казалось, находится среди полей моей родной планеты. Там сейчас должна быть весна, но снег сошел только местами, и я видел прозрачные прогалины. Повернул и начал ожидать большего проявления, чтобы убедиться, что это именно то место, откуда я сбежал. И точно, десяток небольших деревьев стояли такими же, как я их запомнил. «Понравился мой дом, или, наоборот?» Усмехнувшись, спросил герцог. «Пойдем в кабинет, там и поговорим». По пути в доме нам встретился парень моего возраста, за которым гналась девчонка лет 12. Увидев нас, они резко остановились и поприветствовали. Герцог пояснил, что это его сын и дочь. В кабинете мы сели в кресло за журнальный столик. «Молодой человек, ты наверняка уже догадался, о чем пойдет речь, о моем якобы родстве с императором», горько усмехнувшись, ответил я, сумел удивить его. Не только в глазах оно появилось, но и мимика стала аналогичной. Затем он задал естественный вопрос. «А это не так? Могу вам гарантировать, что эти слухи не имеют под собой никакой почвы», серьезно ответил я. Герцог задумался. Длилось это целых 15 минут, во время которых я задумался о возможных для себя последствиях. Почему-то мне казалось, что мужчина поверил мне, и в данный момент обдумывает свои планы, которые, вероятно, должны претерпеть большие изменения. Ведь он, наверняка, как и все, поддался им. Придумать, естественно, ничего не смог, так как моих знаний об этом мире катастрофически мало. Я же, чтобы не мешать хозяину дома думать, занялся магической практикой, тем, что у меня только начало получаться. Почувствовать магическую энергию оказалось для меня сейчас очень просто. Она струилась по моим каналам и, не найдя выхода, искала его. Заклинаний я, естественно, не создавал, так как не знал о них. Но куратор первого курса, когда показывал свое упражнение, упомянул как-то, что можно научиться пропускать через себя энергию, не создавая заклинаний, и даже не рисуя плетения или рун. Вот все это время я и пытался частью каналами впитывать ее в себя, а другими выталкивать. Не получилось. Попытался ее просто вытолкнуть из себя без подпитки, тоже не получилось. А вот когда направил энергию к своим глазам, то мгновенно стал видеть намного больше. Как нам и говорили, что наше зрение уже приспособлено для ведения магии, только необходимо насытить энергией глаза. Но разглядеть хоть что-то мне не дал очнувшийся от своих раздумий герцог. «Молодой человек, он испытующе посмотрел на меня, хочу предложить тебе сделку. Мое покровительство остается в силе, это не обсуждается. А сделка заключается в том, что ты начнешь играть роль внебрачного сына императора». И он вопросительно посмотрел на меня. «А если император откажется от меня, точнее, скажет, что все это неправда, ты все равно продолжишь играть эту роль?» Он затеял эту интригу совсем недавно и вряд ли достиг цели, ради которой все начиналось. «Твоей задачей будет сообщать мне, точнее, человеку от меня, все, что с тобой происходит». Я вскинулся, но он остановил меня властным жестом руки. «Твои личные тайны меня не интересуют, но все, что связано с аристократами и, особенно, с дочерью императора Элин, будь добр сообщать. Еще о различных подозрительных или выходящих за рамки обыденности событиях тоже. За это ты будешь получать 2 золотых в декаду». «Согласен», он вновь испытующе посмотрел на меня и спустя пару мгновений добавил: «Ты вправе отказаться». «Да», спохватился он, словно что-то забыл сказать, «о нашем разговоре и том, что ты признался никому ни слова. Если кто-то из службы безопасности начнет задавать вопросы, то скажи, что разговор велся о твоем происхождении и твоих мыслях о будущем». «Ага, отказаться. Наслышан уже об аристократах империи, и пусть герцог кажется более нормальным, но все равно и он из этой когорты. Меня в академии, возможно, и не достанет, но отыграться на Флиссе и ее друзей запросто. Да и деньги он предложим по здешним меркам достаточно большие, на жизнь хватит с лихвой, но дорогие вещи на них уже не купить. Если какая-то твоя информация будет очень полезной и важной, то получишь премию», решил он подлить масла в огонь моего и без того положительного решения. «Согласен, веди себя, как и прежде, не нужно пытаться своими действиями копировать аристократов. А теперь расскажи все, что произошло после того, как аристократы узнали о твоем родстве с правящим родом». Я и рассказал все без утайки, о взглядах аристократов, их телодвижениях, демонессе, моем похищении и том, что меня кто-то ищет, а также свои подозрения в отношении этого кто-то. Правда, о дриаде своей я не сказал ни слова, как и той девушке, которую нашел у своего жилища. После окончания моего рассказа, он пару минут снова сидел с закрытыми глазами, размышляя о своем, затем произнес: «Мои люди довезут тебя до академии. Вот, держи», и он выложил на стол 2 золотые монеты. Задумчивый я отправился к выходу, размышляя о том, что меня ждет впереди. 5-я вселенная - мир Джердика, столица, особняк герцога Тифарилан. Когда за молодым человеком закрылась дверь, в кабинет вошла красивая и статная женщина, воспользовавшись практически незаметной дверью, проем которой сливался с мозаикой на стене. Жена хозяина дома подошла и села рядом с ним. «Что можешь сказать?» Мужчина, улыбнувшись, посмотрел на нее. «Он полностью нечитаем». «Как это?» – удивился герцог. «А вот так, в ментальном и астральном плане его нет, настроиться на него невозможно. А он вообще человек?» – не на шутку встревожился мужчина. «Может, это тварь из нижних миров, а я ее добровольно пригласил в дом. Он человек, это точно. Крайне редко рождаются люди или эльфы, или демоны, имеющие подобную врожденную способность. Высшие маги и некоторые архимаги умеют закрываться, как наш ректор академии, например. Но у этого лика способность точно врожденная. Кстати, из-за нее никто, ни один маг, не сможет определить, врет он или говорит правду. Значит, для наших целей он подходит очень хорошо», задумчиво произнес герцог. «Как бы только организовать ему защиту, это если снежные эльфы не ввяжутся в события», возразила жена. «Не еет», засмеялся мужчина. «Ты бы видела взгляды, которым награждала его эта Вайлин. Да и они знают, что наш род всегда был против войны с ними, и какими бы снежные эльфы не были, честь и благодарность у них не только на словах». «Тогда начинаем», довольно произнесла женщина. 5-я вселенная - мир Джердика, Академия магии. До учебного заведения я добрался очень быстро и без происшествий. По пути я все время игрался с магическим зрением. Невероятно, но насколько мир оказался разнообразнее. Видел какие-то плетения на стенках и дверцы кареты, видел магические каналы у сопровождавших меня людей, их верховых животных и даже деревьях. Слабенькие совсем, но они наличествовали. Точнее, не слабенькие, а в них отсутствовало множество каналов. Основной в стволе и небольшие отростки в толстых ветках. А вот когда вышел из кареты у входа в академию и взглянул на окружающую ее стену, то зажмурился. Стена, ворота, караульное помещение просто сверкало магией. Разобрать рисунок или рисунки заклинаний мне не суждено еще очень и очень долго, видеть их сияние ничего не мешало. Самым интересным было то, что я прекрасно видел сеть тончайших линий, поднимающихся над стеной еще 3 или даже 4 метра. Становится понятно, что попасть незамеченным в академию можно только перелетев через эту 7-метровую магическую стену. Так я и шел до дома, рассматривая все магическим зрением. А там меня ожидал сюрприз в виде полузнакомой девушки, которая совсем недавно прилегла отдохнуть у угла моего дома. Сейчас она ожидала меня у входа. «Привет», — поздоровалась она. «Хочу извиниться перед тобой еще раз. Знаю, ты мне не веришь, но я действительно хотела познакомиться с тобой. Если что-то понадобится, то обращайся смело ко мне. Чем смогу, помогу. Пока». И ушла. И что это было, скажите? Но я даже не хочу пытаться понять этих голубых кровей народ, как обзывал их дядь Саша. Я вошел к себе и не сдержался от возгласа. «Ох, ты ж, фигасе!» Деревья, кусты, трава, мох на доме и моя живая крыша были окутаны тончайшими магическими нитями, что я их едва видел. Удивительным было то, что в деревьях присутствовали и стандартные каналы, которые я видел по дороге домой, но они были какими-то грубыми, что ли. А вот тончайшая вязь, своего рода кисия, просто завораживала своей неповторимой красотой. И я прекрасно знал создателя этого рая, Тя. Попытался найти ее и увидеть, но естественно потерпел фиаско. На следующий день я снова верхом на адовом псе за спиной демонессы подъехал к зданию нашего факультета. Случилось это одновременно со снежной эльфийкой, одарившей меня непонятным, но точно негативным, взглядом. Заметили это все, в том числе и Литанна, которая на виду у всех спрыгнула со своей собаки страшной и, чмокнув щечку, быстро вскочила на нее и унеслась в направлении своего факультета. Я же под сверкание льдинок в глазах одной особы направился в аудиторию. Сегодня я впервые сел не рядом с этой ненормальной белой девушкой, я за самым дальним и крайним столом. И тут, словно по команде, поднялись светлая эльфийка и одна из свиты дочери императора, направившись ко мне. Первая успела эльфа, что неудивительно, поскольку находилась ближе. А вот заговорила вторая, так как я не обращал ни на кого внимания, изучая свой конспект, написанный, кстати, на русском языке. «Алик, не хочешь сесть рядом со мной?» Она улыбнулась. «Точнее, это я хочу сесть рядом с тобой. Мое имя баронесса Витания Юлик. Эта девушка то ли как-то провинилась перед Элин, то ли была соперницей в чем-то, то ли еще что, но я увидел какой-то огонек в глазах наследницы империи, который так и норовил сказать: вот сейчас ты опростоволосишься». Это в отношении девушки. Да, пустых столов хватало, поэтому ее предложение вполне осуществимо. Мне до чертиков захотелось встать и сказать всем присутствующим, что я никакой не бастард, не имею никакого отношения к императорскому роду. Если бы не вчерашний разговор с герцогом, то точно бы сделал так. «Ты разве не видишь, что парень не один?» Спокойно, но с огнем в глазах ответила ей эльфийка. «Или тебе не говорили, что это невежливо?» В голосе зазвучали непонятные для меня нотки, от которых веяло скрытой угрозой, что ли. «Насколько я знаю, вы не представлены друг другу, ты тоже не представилась, разговор вы не ведете», баронесса искренне удивилась. «Возможно, тебе отсюда лучше слышно учителя, вот ты и села здесь, а Алик один, поэтому я обратилась к нему». Снова какие-то аристократические этикет, принципы и прочие условности. Происходи это не со мной, с удовольствием бы понаблюдал со стороны, но участвовать — увольте. «Девушки, простите меня, но если я буду сидеть рядом с кем-то из вас, то не смогу учиться». С этими словами я пересел за соседний стол. Раньше я тоже сидел не рядом со снежной эльфийкой, а тоже за соседним столом. Дальнейший спор прекратила появившаяся преподаватель. «Сегодня я дам вам первый самый легкий целительский жест», как всегда сходу начала она. «Он останавливает кровь на небольших ранах, типа царапин. И это самый легкий», изумленно подумал я. Движение руки, ладони, пальцев, словно она играла на невидимом пианино. Сначала она 5 раз повторила его, затем сделала очень медленно, одновременно подробно объясняя малейшие нюансы. Я постарался запомнить все, а также зарисовал и записал себе в тетрадь. Думал, что нас начнут учить практике, но демонстрация была произведена, как наглядное пособие. Дальше снова продолжилась теория магии, но уже с объяснениями на конкретном примере. Сегодня после занятий я снова остался с Джейни Юрс для консультаций, и первым делом задал вопрос по поводу моих каналов, открывшихся не постепенно, как должно быть, а словно была прорвана дамба. «Очень похоже, что у тебя существовала блокировка выходов», после минутного размышления ответила она. «Но я ее не видела, а другую причину найти не могу. Но ты уже чувствуешь магию и можешь ее провести», я кивнул. «Теперь попробуй повторить изученный сегодня жест, наполняя пальцы энергией». И женщина повторила его у меня перед глазами. Я повторил. Она внимательно следила за мной, поморщившись от моих действий. Зато я почувствовал, как через мое тело прошла энергия, концентрируясь в кончиках пальцев, а затем рывком наполняя полученную фигуру. В самом деле, когда концентрируешься на магии, в данном случае жесте, тело само начинало работать и направлять энергию, куда надо. Словно знало что, где и как нужно. Все полчаса занимались только этим. Она несколько раз повторяла правильность действий, а пытался их повторить. Дважды она останавливала меня, говоря, что только что я направил в пальцы целительский поток и должен ощутить разницу. Я-то как раз никакой разницы не замечал. После этого я вылетел на улицу, поскольку чувствовал просто зверский голод. А там меня, как всегда, поджидала демонесса. Но в данный момент она была не одна. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Авайлин Ильенталь с содроганием вспоминала произошедшее на турнире, где ей пришлось раскрыть свое истинное имя. Легендарный лук Йонтын, испокон веку принадлежавший ее роду и утрачен во время той давней войны, был выставлен призом на турнире лучников. Как только она узнала об этом, сразу отправилась в столицу, где стала участником соревнований. Стреляла она из лука прекрасно, поэтому серьезно рассчитывала на победу. А уж вернуть этот артефакт было заветной мечтой любого снежного эльфа. Созданный многие тысячелетия назад в родном мире ее расы, он был подарен ее далекому предку, королеве, имя которой было Йонтын. И без того великолепное оружие в руках правительницы приобретало поистине великие свойства. По преданию, создавший его мастер смог взобраться на пик горы богов, где и сумел добыть ветвь ледяного дерева, из которого сделал древко. Что использовано в качестве тетивы, никто не знает. Она не то, что никогда не снималась, создавалось впечатление, что та вырастает прямо из древка. Сам же лук на протяжении веков не терял своих свойств, несмотря на постоянно натянутую тетиву. К сожалению девушки, очень многое из тайн рода она не помнит и не знает, потому что еще в пятилетнем возрасте была помещена в стазис. Находился он на крайнем севере обжитых земель в большой пещере, месте сосредоточения силы мира. Именно оттуда начинался десяток магических потоков, один из которых являлся главным и шел через весь мир на юг. Там-то и смогло простоять заклинание стазиса все эти долгие годы, пока 10 лет назад, как и предсказывалось ее родителями, оно самостоятельно не разрушилось. И девочку, маленькую королеву, принялись воспитывать потомки жриц. Да, в этом мире никто не поклонялся никаким богам, но снежные эльфы хранили в своей памяти имя той, кому они подносили дары и поклоняются на протяжении всего времени существования их расы. Лилис, богиня, признаками которой был сине-голубой огонь, так сильно напоминающий застывший вековой лед. На ее родине говорили об отношении остальных рас к ним, но сама Авайлин не верила, что оно настолько негативное, и убедилась в этом, понимая, что оно еще хуже, чем думала ранее. Жители всех стран на этой стороне мира отгораживались от нее стеной, принципиально не замечали, видели в ней пустое место. В ответ на это девушка гордо поднимала голову, отвечая им тем же. Тем было для нее удивительным, что живущие на обратной стороне демоны не относились к ней настолько недоброжелательно. И уж совсем ее поразило отношение парня, который с самого начала сидел с ней почти рядом. Даже пытался заводить разговор, к чему девушка отнеслась с подозрением. И, как оказалось, не зря, он оказался внебрачным сыном императора. А затем начался турнир. Девушка наметанным глазом определила своих соперников, одним из которых и был этот бастард. Будучи максималисткой, она верила в свою победу, поэтому тем больнее ощутила поражение от парня, которого вмиг возненавидела. И еще его слова, дескать, светлая эльфийка владеет луком лучше нее и ей никогда у той не выиграть. А ему, видите ли, нужны деньги и он собирался этот лук продать. Финальную часть Авайлин наблюдала со смешанными чувствами. Ей не нравилась ни эльфийка, соплеменники которой в давние времена приложили руку к их поражению, ни молодой человек, так хорошо маскировавшийся под сочувствующего ей. А затем произошло невероятное, получив приз из рук императора, этот парень подарил лук ей. От нахлынувших тогда чувств и эмоций девушка даже стала заикаться и потеряла маску невозмутимости на лице. Это был королевский подарок, который дарит только в одном случае. И ей, как бы не хотелось избежать последующего за этим, пришлось сказать ритуальную фразу. А затем она взяла в руки подарок. Непередаваемое чувство уверенности захлестнуло всю ее суть. Девушке казалось, что она встретилась со своим другом после долгих лет разлуки. И это свечение, точно, как описывалось в древних свитках ее расы. Но захлестнувшая эйфория не сумела оторвать ее от реальности, и Авайлин ждала ответа парня, который с непониманием смотрел на нее. Затем этот невежа вообще начал спрашивать других о происходящем. А после его ответа девушка возненавидела его еще сильнее. Она поняла причину, согласно которой тот подарил ей лук. Таким простым способом император решил завладеть ее страной на законных основаниях, не прибегая к войне. После этого она дала понять, что не нуждается в его компании, а также сама не желает, чтобы он составлял ее ей. В академию она неслась на всех парах, ожидая какого-нибудь подвоха со стороны императора или светлых эльфов. В отношении последних, девушка видела сильнейшее разочарование на лице дочери их правителя, присутствовала даже злость. Впрочем, последняя быстро ушла. В своем доме она стала думать, как избежать ей бракосочетания, согласие на которое она вынуждена была дать согласно правилам и этике их расы. И ведь придумала, точнее вспомнила, что ей как-то говорила наставница из числа жриц. Если она преподнесет ему ответный подарок, который тот захочет, и парень не приедет в столицу для непосредственно уже бракосочетания в течение года, то она вправе отказаться. А уж она постарается донести до него эту простую истину, что не желает его видеть у себя на родине, хотя и приглашала. Она не знала как, но он не получит ее страну. На следующий день после учебы, этот бездарь, как всегда, остался на дополнительные занятия. Пока она ожидала, то рядом появилась демонесса, с которой ее жених проводит слишком много времени. Осознание этого заставило девушку испытать неведомое ей ранее чувство и бросать на ту недовольные взгляды. А когда этот Алик выбежал из здания и остановился, подошла к нему. «Я должна преподнести тебе ответный дар», — сказала она ему. «Что ты хочешь?» Глава 7. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. Здание целительского факультета. Удивило, так удивило. Нет, даже изумило меня это ненормальное. И чего, спрашивается, взъелась на меня после моего подарка, а теперь сама предлагает ответный дар. Странно, очень странно. Хотел уже отказаться, как перед глазами всплыл один лук, который мне очень понравился. Купить я его сейчас мог, но денег жаль, а вот получить в качестве подарка можно. Тем более, что мой презент ей намного дороже. Поэтому я согласился. Есть один лук в мире Альдерн работы Фараарда, вот его я хочу, сказал я девушке. Стоимость его 50 золотых. Дай мне эту сумму и можешь считать, что подарила мне его, а я на следующих выходных схожу за ним. Нет, твердо ответила она, я сама должна его купить и подарить тебе. Хорошо, я пожал плечами, в следующие выходные двинемся. С тебя деньги, путевику. Девушка резко развернулась, легко залезла на своего верхового монстра и ускакала прочь. Мы же с Летанной отправились в столовую, где быстро поели, а затем у нас начались тренировки. «Да не дергайся ты!» — прикрикнул я на девушку. «Не отбивай мою руку, а прими ее мягким касанием своей и продолжи мое движение. Затем второй рукой легонько меня за плечо поворачиваешь, направляя руку вниз, и все. Я падаю. Я же показывал тебе. Давай еще раз». Когда стемнело, я сам начал тренировку, которую показывать пока никому не намерен. Тяжелая капля ртути покатилась по земле. В какой-то момент подключил магическое зрение и сразу же потерял мыслеобраз, отчего почувствовал, как рассыпается техника вязкой или тягучей воды. Снова начал тренировку и как только полностью вошел в образ, вновь подключил магическое зрение и снова не сумел удержать тренировочные ощущения. Лишь на 20-й раз совсем на немного, пару секунд, наконец-то сумел сделать одно движение с магическим зрением. В общем, ощущения были непонятные, но подобная практика должна научить меня большей концентрации, а это много значит. Поэтому решил постоянно применять ее. Учебные дни пролетели очень быстро. На этой неделе впервые пару раз вела занятия декан нашего факультета. Хотя мне показалось, что не столько вела, сколько присматривалась к нам. Очень уж внимательно глядела, словно товар на рынке. Выбирала кандидатов для чего-то, что ли, но это не сказалось на занятии, где она давала очень много материала. И вот, наконец-то, долгожданные выходные. У Летанны сегодня свои дела где-то, снежная эльфийка пропала куда-то еще пару дней назад. По крайней мере, на занятиях не появляется, и я вздохнул с огромным облегчением. Сейчас, сытый после завтрака, я направился к выходу из академии, чтобы попасть в столицу. И, Как всегда, в последнее время все рассматривал при помощи магического зрения. «Ты готов?» Голос раздался неожиданно для меня, но я вовремя узнал его. Айвалин собственной персоной подловила меня почти у выхода. И где она пропадала все эти два дня? А я-то обрадовался, что кошмар ушел. О чем идет речь, я прекрасно понял, поэтому ответил согласием. «Конечно, тогда идем». И мы двинулись к выходу. А там повстречали мою гостью, любительницу лазить по домам в отсутствие хозяев, проводившая меня внимательным взглядом. У меня в последнее время создается впечатление, что ей что-то от меня надо. Разговаривала она с двумя женщинами, которые тоже бросили на нас взгляды, правда совершенно безразличные. Кстати, интересным было то, что снежная эльфа была без своего верхового животного. Передвигались мы быстрым шагом, поэтому вскоре добрались до начала межмирового пути, где я появился впервые в этом мире. Я приметил знакомую демонессу путевика, к которой направился. «Привет, Лай», я даже улыбнулся ей, «есть для тебя работа, надо попасть в Альдерн, тебе одному или вам обоим». Она окинула нас взглядом, обратив внимание на одежду моей спутницы. «Обоим, 10 золотых с каждого». Я не знал, сколько это, много или мало, ушастая тоже промолчала, и тут почувствовал, как кто-то приблизился ко мне сзади, а затем попытался схватить за плечо или стукнуть. Тело среагировало автоматически, убрав плечо вперед, я, не разрывая контакт, перехватил руку и продолжил движение, а затем второй рукой поймал уже плечо неизвестного и, как меня учили, придавил напавшего к земле, добавив в руки не только свой вес, но и мыслеобраз огромного валуна, который я скинул со своих рук на него. «Ой!» – раздался знакомый голос с земли, но мне было не до этого. Стоявшая спокойно Лай бросилась на меня, обнажив то ли длинный кинжал, то ли короткий меч. Руку выбросила вперед очень быстро, что я едва успел отклонить корпус. Мягко, едва касаясь своей рукой ее кисти, я проводил дальше, а затем, сжав, резко присел, поворачивая свою руку. Ее холодное оружие ушло в землю, а сама она упала на четвереньки, так как не выпустила его из рук. Резко вскочив на ноги, она яростно блеснула гневом из своих глаз и снова хотела атаковать. «Стоять!» Раздалось позади меня какое-то шипение. Литанна так посмотрела на Лай, что та глубоко поклонилась, спрятав оружие. На лице моей знакомой студентки застыло выражение такой ярости, что пробрало даже меня. «Лит, ты чего?» Я подошел к девушке и приобнял, заглянув в глаза. На моей памяти она впервые пребывала в подобном состоянии, что ее так вывело из себя. Неужели поступок второй демонессы? Посмотрел на нее, а та глазами-блюдцами смотрела на нас, особенно на мою руку, обнимающую Литанну. «Лаэнна, кто тебя просил вмешиваться?» Сейчас это был спокойный голос, но с изрядной долей металла в нем. «Простите, госпожа», та снова поклонилась. Теперь все встало на свои места. «Это путевик не только из ее страны, а еще и вассал, наверное. Я знаю, что моя знакомая из Академии аристократка, но не думал, что она птица такого высокого полета. Но, видя поведение Лаи или правильно Лаэнны, думаю, что она где-то граф или вообще герцог, если брать людскую градацию. Отныне ты будешь бесплатно водить его, куда бы он ни направился. Это приказ. Слушаюсь, госпожа», и снова низкий поклон. «Ладно, Алик, я по своим делам ухожу. Встретимся в академии». И, бросив взгляд на Авайлин, снова чмокнула в щечку, уйдя по своим делам. «Шок, это по-нашему», пришла на ум фраза, которую любила повторять наша повариха в коммуне. Это надо было видеть выражение лица нашей межмировой проводницы. Не говоря больше ни слова, она взяла нас за руки и направилась к площадке. Переход в подпространство, или как там назвать это место, прошел как и прежде. Какое-то время мы двигались без разговоров. Демонесса шла впереди, затем снежная эльфийка, потом я. Внезапно Лая остановилась, затем рванула к нам, схватила за руки и со словами «быстрее» куда-то потянула. Но в следующий миг мы стали падать куда-то вниз. Пятая вселенная минус, мир Джердика, столица, особняк герцога Тифарилан. «Как исчезли?» — владелец дворца спросил спокойным тоном, но Дерку за спокойствием показался притаившийся хищник. В его обязанности в данный момент входило обеспечение безопасности этому парню, бастарду императора и молодой королевы снежных эльфов. Проблемы какие-либо отсутствовали, но только до момента, когда те направились в родной мир парня. Причину узнать пока не удалось, и это был прокол с его стороны, за который он и получал сейчас заслуженный гнев герцога. И ведь мелькала накануне мысль, что необходимо до выходных в академии узнать подробности, так ведь не обратил он на нее внимания. Как оказалось, зря. Направились в мир Альдерн и там не появились. Наш агент ушел за ними следом, затем, выяснив, что те не появлялись там, вернулся. Во время движения их тоже не видел. Проводник не туда их завел, герцог пронизывающе глянул на своего подчиненного. Исключено. Их проводником была демонесса из клана Гордаург, и знакомая Алика устроила ей выволочку, приказав водить его бесплатно. Неужели они попали в аномалию, из-за которой изредка пропадают путешественники? Это было бы крайне неприятно. Герцог немного поморщился от того, что придется менять планы. Другого объяснения нет. Из Ильинтеля есть какие-нибудь сведения? Официально никаких, но до меня дошли слухи, что в устранении их королевы винят императора. И настроение у них, что брось сейчас хоть кто-то клич, то объявит империи войну. К тому же, они выслали из страны имперских дипломатов. Как отреагировал на это его величество? Странно, самое правильное слово. С одной стороны он высказал негодование, с другой рад. Как сообщил мой человек, приближенный к нему, в отношении смерти королевы он только радовался, в то время как относительно молодого человека у него имелись определенные планы. После этого сообщения герцог задумался, а Дерек покинул кабинет. Пятая вселенная минус, мир Лиентаун, третий астральный слой. Падали, как мне показалось, очень долго. Все летели, летели, летели, а затем раз, и мы стоим на земле, держась за руки. И тут же девушки потянули меня куда-то вниз. Посмотрев на них, понял, что те находятся в беспамятстве, что было странно. Я тоже чувствовал некое давление на голову или на сознание, но не такое сильное, чтобы потерять его. Пришла мысль, что они могли еще уснуть. Положил их на землю, освободил руки и попытался привести демонессу в чувство обыкновенным похлопыванием по щекам. Затем применил другие известные мне способы, но безрезультатно. В отношении второй спутницы даже не пытался что-либо делать. Осмотрелся. Невероятно. В восхищении воскликнул я. Я очутился на берегу то ли моря, то ли огромного озера, противоположный берег которого скрывался за горизонтом. Точнее, не на самом берегу, а метрах в 15 от кромки воды. А между нами был песок, начинавшийся в каком-то метре от меня. Удивительным была зеркальная гладь водоема, что было странно для такого большого размера. Помню, что на земле даже когда был полный штиль, совсем маленькие волны все же накатывали на берег. Здесь же они отсутствовали. Очень захотелось купаться, тем более что погода стояла теплая, что чувствовал своим лицом и руками. Уже даже начал расстегивать комбинезон, но решил все-таки не оставлять спутниц без присмотра. Поочередно перенес их под дерево и решил посмотреть на мир глазами мага. «Потрясающе!» – прошептал я. «Это же!» – и я не нашел слов, дабы описать увиденное. Преобразовавшийся мир чем-то напоминал мое жилье в академии, точнее, территорию. Такая же невероятно сложная вязь, даже похожесть присутствовала. Но в то же самое время было одно серьезное отличие. Сами магические линии были не просто нитями, а с каким-то еще объемом. Я даже наклонился к стволу дерева, чтобы рассмотреть их. Во-первых, нить рисунка была неоднородной, а в ней присутствовало еще что-то. Разобрать не смог, но это точно. Во-вторых, вокруг линий была какая-то радужная дымка, постоянно меняющая свои цвета. Она переливалась, как мне показалось, в хаотичном порядке. «Как ты остался в сознании?» — раздался за спиной девичий голос с гневно удивленными нотками. Я быстро развернулся, отступая немного в сторону, чтобы прикрыть собой лежащих на земле девушек. Передо мной стояла дриада. Нет, это была не моя тя, совершенно незнакомая девушка, но я каким-то образом точно знал, что принадлежит она к расе дриад, а глазища-то так и сверкают этим самым гневом. «А где же твое а ты интересный?» — усмехнулся я. Девушка не смогла сдержать удивление, пусть это выразилось только в немного увеличившихся глазах. Ее и без того большие глаза на мгновение стали еще больше, а затем прищурились. «Уже встречался с нами и остался жив». Она осмотрела меня с головы до ног и обратно. «Удрал, что ли?» — вопрос меня задел. Вот вроде бы сказала простым тоном, а мне почудилось, что ехидства там были целые горы, высотой с пару эверестов. Я лишь скептически хмыкнул и промолчал. Не собираюсь рассказывать о моих встречах даже другой дриаде. И тут удивление появилось у нее на лице. Нет, даже изумление. Теперь она сделала плавный жест в мою сторону, а я словно наяву увидел выпущенную в меня какую-то волну. Ну, я тоже в шутку сделал волну рукой, затем телом, как бы пропуская ее через себя. Снова краткое удивление и уже полное гнева, граничащего с яростью, слова: «Кто ты?» В это время рядом с этой девушкой появились еще три. Именно появились, они вышли из-за дерева или пришли сюда порталом или межмировым переходом. Магии никакой не было, а при переходе люди появляются медленней. Здесь же раз и стоят три девушки. Эти тоже принадлежали к расе дриад, что уже становилось очень и очень подозрительно. Я ведь прекрасно знал из рассказов, что они встречаются редко, и никогда несколько за раз. Сейчас же их рядом со мной четверо. Куда я попал? Мелькнула у меня мысль. Та из прибывшей троицы, что находилась немного впереди, была приятнее остальных, даже напомнила мне тебя немного. Хотела что-то спросить, даже набрала воздух и замерла. Затем, выдохнув, медленно произнесла: «Ваон, оно что?» И тут же приказала: «Ты идешь со мной, а как же мои спутницы?» Возразил я: «Мне надо привести их в чувство». Но тут я вспомнил первую услышанную в этом мире фразу о том, я остался в сознании, и подозрительно посмотрел на всех дриад. Я сказала: «Пойдешь со мной», — повысила она голос. «Да иди ты». Мой резкий ответ вызвал разную реакцию у незнакомок. У троих снова удивление, а вот у их главной, а кем еще может быть эта особа, уже настоящую ярость. Но смогла себя перебороть и ответила уже спокойно: «Ничего с ними не случится», — посмотрела на меня каким-то странным взглядом и добавила: «По крайней мере, до твоего возвращения. Им нельзя видеть все здесь, это ты». И она замолчала, снова пристально вглядываясь в меня, обращая особое внимание на мою голову. «Корона», — мелькнула у меня мысль. «Так это мне не почудилось, она видит корону, которую подарила мне тебя, а те другие, получается, не могут ее видеть, или она что-то другое заприметила на моей голове. Рога что ли выросли?» И я провел рукой по волосам, чем вызвал усмешку на лице девушки. А я решил посмотреть на девушек магическим зрением, а то с тем мы занимались совсем другим, и поразился. У нас, людей, в организме были каналы, у кого больше их, у кого-то меньше. Одни имели более толстые, другие, как я, например, тоньше. Но это были именно каналы. Здесь же создавалось впечатление, что сами девушки состояли из множества магических нитей. Я пригляделся, и мне показалось, что эти нити очень похожи на созданные дриадами растения. «Что?» – недовольно спросила предводительница, которую я как раз рассматривал. «Да вот только сейчас глянул на вас магическим зрением», – ответил ей. «Не думал, что вы состоите практически из одной магии», – сказал и только сейчас понял, что это действительно так. Столько магических каналов делают дриад практически полностью магическими существами. Даже не каналов, это больше всего напоминало сеть кровеносных сосудов человека, рисунок которых я видел в детстве в одной из книг. Нам даже немного рассказали об анатомии человека. Так вот, у дриад наряду с кровяной сетью наличествовало магическое. «Ты увидел?» — впервые на лице этой девушки отразилось удивление. «Не может быть. Идем», — добавила она уже абсолютно спокойно. «Твои спутницы останутся здесь под присмотром». Что-то присутствовало в ее голосе, что я поверил, или это изнутри поднялась уверенность. В общем, согласил пойти с ними. По пути продолжал рассматривать окружающую действительность, которая все больше напоминала сюрреалистическую, как простым зрением, так и магическим. Шли совсем недолго, придя в настоящий дворец, созданный из деревьев. Еще на подходе я заметил, что стволы, и без того толстые, стали еще толще, а сейчас входили в настоящее произведение искусства. Деревья создавали причудливые формы, напоминающие различных животных, которых я вообще не видел. Точнее, их ветви с листвой, а сами стволы служили этакими колоннами. Это, действительно, выглядело невероятно красиво. Задерживаться не стали, а пройдя под большой аркой, которая получилась в результате невероятного сочетания листьев, образовавших двух змей, свернули направо. Еще намного и сквозь узкий проход я увидел настоящий трон, на котором сидела молодая девушка. Хотя теперь я уже сомневаюсь в ее возрасте, потому как тон, которым она произнесла свою фразу, более соответствовал привыкшей командовать женщине. Причем, очень долгое время. «Как ты посмела?» Пройдя немного вперед, я увидел ту, для которой предназначалась эта фраза. Схватив крепко свою проводницу за руку, я заставил ее остановиться. За это получил гневный высверк ее глаз, но совершенно не обратил на него внимания. Удивительно, Но сама девушка тоже ничего мне не сказала и не стала выдергивать свою кисть. Перед этой женщиной на троне стояла Тя, моя Тя, потому что захотела, с вызовом ответила она. После этой фразы моя спутница тихо хмыкнула. Я же обратил внимание, что и у женщины, и у девушки на голове были короны. У женщины цвет ее был насыщенного зеленого цвета, в котором виднелась пара листьев желтоватого и красноватого цвета, а вот у тебя она была салатового, как весенняя листва. Ты разве забыла, чему вас учили? Забыла, что произошло по вине людей? И снова мне послышалось приближение грозы в голосе женщины. Это что же получается? Она выговаривает моей тебя что-то, а не из-за нее ли она сказала мне, что не может быть со мной? И я решительно направился туда, потащив за собой внезапно заупрямившуюся спутницу. Ну и что, это не закон, с тем же вызовом ответила моя дриада, а наши предки поступали так намного чаще, и я не позволю вам разрушить мой подарок, и не все люди такие, о которых ты говоришь, а ты всегда была своенравной особой, сестренка, немного ехидно заметила моя спутница, высвободил свою руку, а меня молнией поразила догадка, вот теперь понятно, почему мне показалось знакомым ее лицо. «Точно!» – воскликнул я. «Похоже ведь!» Тя резко развернулась и, увидев меня, бросилась в нашу сторону, а в следующий миг она повисла у меня на шее, и мы закружились. «Значит, это он?» – раздался голос все той же женщины на троне. «Как он здесь очутился?» «Да, как ты здесь оказался?» – спросила меня Тя. «Привела нарушителей», – отрапортовала моя провожатая. «Точнее, одного из них, а две его спутницы лежат без сознания, как должно быть. Подойди сюда!» приказала женщина. Я дернулся от такого тона и хотел ей высказать о правилах приличия. Даже то, что она аристократка, ушло на задний план, но Тя заслонила меня от нее. «Что ты хочешь, мама?» А я как-то сразу успокоился, узнав, что это мать Тя. Подошел к ней, всматриваясь в лицо. А ведь есть схожести с ней. Моя дриада остановилась рядом, а я заметил, как она гордо вздернула свой носик. Королева же всматривалась в меня и тоже обратила пристальное внимание моей голове. Вот оно что, женщина посмотрела на тебя, одарила его короной. Чем же он тебя так привлек? Впрочем, неважно. Если ты заговорила о наших предках, то должна знать, что он должен пройти испытание. Теперь слушай, что ты должен сделать. Если хочешь, чтобы Тианалтауан была с тобой, то выясни, что происходит в мире Кхелгархалл. Моя дриада ахнула и сжала мою руку. Затем посмотрела на свою мать с такой яростью, что мне стало не по себе. А вот на королеву ее взгляд не произвел никакого эффекта. Тя резко развернулась и потащила меня за собой. Проходя мимо ее, как я понимаю старшей сестры, мы услышали тихий насмешливый шепот. «Смотри, не перестарайся, а то как он будет проходить испытание, если даже покинуть наш мир не сможет». Но Тя не отреагировала на подколку сестры, чем очень ее удивило. Я как раз обернулся, чтобы глянуть на нее, и заметил удивление на ее лице. Шли мы недолго и очутились в комнате, где я сразу почувствовал, что она принадлежит моей дриаде. Девушка повернулась ко мне, и я увидел ее очень обеспокоенный взгляд. Она хотела что-то сказать, скорее всего, связанное с моим заданием, но я не хотел, чтобы она переживала. «Станцуем, моя дриада», и начал наш первый танец. Я впервые лежал в обнимку с девушкой, слушая ее рассказ об их мире. Называется он Лиентаун и находится в третьем астральном слое. Поначалу я не понял этого понятия, и девушке пришлось просветить меня на этот счет. Оказывается, в этой вселенной существует 5 астральных слоев. Подавляющее большинство миров находится везде, но родной мир дриад находится только в третьем, четвертом и пятом. Как такое возможно, я даже не пытался понять, но факт остается фактом. И попасть сюда можно только перейдя на третий слой и найдя соответствующий межмировой путь. Или как я при помощи спонтанно образованного портала на этом пути. Это явление очень редкое, но иногда случается. Как правило, в этих случаях, когда порталы образуются на дорогах между мирами, попадают в так называемые закрытые миры, а нашей компании повезло, что попали сюда. Естественно, не мог не спросить, почему те миры называют закрытыми и что они собой представляют. Они находятся вне межмировых путей, изредка образуются временные тропы, при помощи которых туда можно попасть. Мы туда не ходим, зато маги великих миров не могут пройти мимо, если узнают о тропе. Насколько нам известно, разумной жизни там нет, или побывавшие там ее просто не нашли или не увидели, или не поняли. Расскажи еще про астрал, попросил я девушку. Меня эта часть чем-то сильно привлекала, и, как оказалось, не зря. Путешествовать по астралу можно как своим духом, так и физически. Маги предпочитают первый способ, поскольку он безопаснее, а дриады всегда пользуются вторым. Чем еще привлекателен астрал, так это скоростью перемещения. Нет, не так, пространство здесь имеет совершенно другие законы, чем известные мне. В целом, я даже представить не могу их. Межмировый путь сокращает расстояние между мирами, а в астрале эти пути еще короче. Нет, снова не так. Если ты не знаешь, куда идти, не представляешь места, то двигаться к нему можешь годами, в отличие от движения по межмировому пути. Но знание места приведет к сокращению времени на путешествие. А еще она сказала, что на пятом слое они никогда не бывали, даже на четвертом находиться им тяжело. Рассказала все, что знала о мире Кхелгархалу. Этот мир населяли всего две расы, люди и гномы, хотя последних было значительно меньше. Это не считая пришлых. Мир принадлежал к великим и в магическом плане был очень сильным. Там жили десятки высших магов, как людей, так и гномов. И вот однажды люди задумали создать портал в пятый слой астрала, так как попасть туда из них тоже никто не мог. Дриады отговаривали их, даже королева, ее прабабка, сама пришла к ним, чтобы убедить, что это очень опасно, но ее не послушали. И первое же испытание подтвердило ее слова, что-то там пошло не так, весь мир содрогнулся от переизбытка энергии, и он закрылся. Не стал закрытым, все межмировые пути остались и в него даже можно попасть. Но еще никто оттуда не возвращался. А вот попасть туда через астрал стало невозможно, что говорит о том, что сам мир претерпел кардинальные изменения. После этого рассказа девушка просила ничего не делать, уж лучше редкие встречи, чем. Позже настала очередь расспрашивать меня. Узнав о моей помолвке, она сначала разгневалась, но потом успокоилась, когда поняла мои причины так поступить, а еще решила преподнести мне подарок. Вскочив на ноги, девушка куда-то убежала, вернулась спустя пару минут, неся в руках оружие. «Лук, держи», она передала его мне. Я нашла его в одном очень далеком мире на развалинах древнего города. Точнее, тот мир сам представляет собой развалины уже многие тысячи лет. Но в одном месте лес захватил себе огромную территорию, погребя под собой каменные руины. Вот когда я там проходила испытание на взрослости, нашла его. Сколько он там пролежал, не знаю, но он каким был, таким и остался. Я взял оружие, и это напоминало, словно у меня появилась еще одна рука. Как будто мне вернули часть меня. Я сразу осознал все его преимущества и отсутствие недостатков. Он был идеален, а выглядел как самый простой, каких в каждом оружейном магазине пруд-пруди. Теперь мне не нужен подарок снежной эльфийки, как и незачем идти в мир Альдерн. Тут девушка встрепенулась и нехотя произнесла: «Мама требует, чтобы вы покинули пределы нашего мира. Давай я тебя провожу». Лай пришлось нести на руках мне, а вот вторую девушку несла какая-то дриада-воин. Это я сейчас уже знал, что одежда, в которую та была облачена, это доспех их какого-то монстра, обитающего только в астрале. Точнее, только на третьем уровне астрала, так что в отношении жителей миров они доступны только магам из великих. Дорога действительно заняла совсем мало времени, и появились мы недалеко от Академии в окружающем ее лесу. Не ходи в тот мир, Тя внимательно смотрела мне в глаза. «Вижу, что ты хочешь это сделать. Не ходи, прошу тебя», и исчезла. Я впервые видел переход в астрал во плоти. Вот девушка стояла рядом, затем шаг, и она исчезла. Я еще какое-то время смотрел на место исчезновения, но затем обратил свое внимание на спутниц. Они должны, по словам дриады, проснуться минут через пять. Первой все же пришла в себя снежная эльфийка, сразу вскочив на ноги, и приготовилась к бою, обнажив меч, и еще подозрительно смотрела на меня. Хотела что-то сказать, но в это время очнулась демонесса, и тоже мигом оказалась на ногах. «Фух», выдохнула она, «вот это везение. Не припомню, чтобы кто-то выживал после исчезновения на пути между мирами. А где мы?» «Не знаю», ответила Авайлин. Алик очнулся первым, даже вон лук где-то раздобыл. «Точно, я и забыл об этом факте». Быстро задумался о том, чтобы соврать, но в голову пришло только одно. «Нашел здесь, вон висел на том сучке», и указал на дерево. «И кстати, он мне нравится больше моего, поэтому нет необходимости идти в мой мир». «Что?» — вспыхнули гневом глаза эльфы. «Ты отказываешься от моего подарка». «Все верно», — я поклонился девушке. «Прошу простить, но не нужен он мне». Та хотела что-то мне сказать, но не дала вторая наша спутница. «Позже разберетесь», — отрезала она. «Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то это мир Джердика. Надо найти людей». И куда-то нас повела. Передвигались мы совсем недолго, и вышли к стене, опоясывающей Академию. В общем, как и говорила Дриада, сориентировавшись, демонесса указала нам, в какую сторону следует двигаться, чтобы скорее выйти к входу. Как она это сумела вычислить, не понимаю, скорее это нечто врожденное, свойственное путевикам. На входе стоял незнакомый преподаватель, по расширившимся от изумления глазам которого я понял, что произошло что-то неслыханное. Я, забежав домой за тетрадями, направился на учебу. Зайдя в аудиторию, извиняющимся голосом спросил: «Простите за опоздание, можно сесть на свое место?» А в ответ гробовая тишина и удивленные глаза преподавателя, которая, впрочем, быстро справилась со своими эмоциями и сказала, чтобы я проходил. Но однокурсники провожали меня изумленными взглядами все время моего шествования. Когда Джейни Юрс продолжила занятие, я понял, что чего-то недопонимаю. Она ссылалась на какие-то уже якобы полученные нами сведения. После занятий не успел я подойти к преподавателю, как перед глазами появилось сообщение, требовавшее подойти к куратору первого курса. Предупредив ее, что хочу позаниматься дополнительно, быстро направился к административному зданию. На выходе столкнулся со светлой эльфийкой, которая хотела поговорить или просто задать вопрос, но я успел убежать от нее. Кстати, Авайлин сегодня на занятия не пришла. С ней я встретился на подходе к администрации. Не сказав друг другу ни слова, мы зашли в кабинет куратора. Когда мы уселись, он нас ошарашил. «А теперь, молодые люди, рассказывайте, где вы пропадали 7 дней и чем занимались?» Произнес он это настолько ехидным голосом, что у меня перед глазами встала совершенно обнаженная снежная эльфа. А вот нашей снежной королеве все было пофигу, как имело бесстрастно равнодушное выражение лица, таким оно и осталось. Я посмотрел на декана, дабы понять, не врет ли он, а то от него можно ожидать шутки в подобном роде. Но нет, лицо абсолютно серьезное. «Давай сначала ты», — он посмотрел на девушку. «Мы отправились в мир Альдерн, где я должна была сделать подарок моему жениху. Когда мы шли по межмировому пути, то попали в спонтанный портал. Очнулась я уже здесь. Я рассказал эту же историю, только с той разницей, что добавил о найденном луке». Дедок удивился, но, задав пару вопросов, отстал. «Когда я шел к нашей учительнице, то уже понимал, что к чему и что мне от нее нужно. Пятая вселенная минус, мир Джердика, столица, императорский дворец. Что удалось узнать? Совсем немного». Его брат, глава службы безопасности, немного поморщился. «Поговорить удалось только с демонессой-путевиком. С ее слов, они попали в спонтанный портал и вернулись обратно в наш мир недалеко от Академии. И все?» – удивился император. «Все 7 дней, именно. По ее словам, они проваливаются куда-то, а приходят в себя уже здесь. Парень, этот Алексей, пришел первым и до их пробуждения успел обойти окрестности и найти лук. Поговорить с ним или снежной эльфийкой пока не удалось. Что герцог? Его люди постоянно дежурят у входа в Академию. Надо договариваться с ректором, иного способа поговорить без герцога или его доверенного лица нет. То есть, ты по-прежнему настаиваешь, что лучше его продвинуть вверх?» Гаран кивнул. «Мне не нравится то, что герцог Тифарилан взял над ним опекунство. Юдран, мы предотвратили очередное покушение на Элин, и то просто случайно. Первая же ее поездка сюда закончилась бы ее смертью, и это второе всего за неделю, пока парень отсутствовал, и все решили, что он погиб. Хотя в отношении последнего имеется возможность, что ее просто похитили бы. Это надо сделать по крайней мере до тех пор, когда не найдем надежного союзника. А герцог Тифарилан при всем его стремлении к власти, всегда выступал за единую империю. Правда, весь его род всегда выступал против войны с нашими северными соседями, поэтому снежные эльфы относятся к нему более дружелюбно. «Иди», — император показательно вздохнул, — «я подумаю». Задуматься было над чем. Никто даже не мог предположить, что исчезновение наживки приведет в движение настолько мощные силы. Это его брат знает еще не обо всем. Получается, что аристократы действительно поверили в его фальсификацию и начали строить планы. Потом им пришлось срочно все переделывать. Зато существовал некоторый плюс: стало понятно, что подготовка к разделу империи подходит к своему завершению. Силой ее пока еще не сломить, но отсечь голову в виде правящего рода вполне реально. Сейчас самое главное,

но на лице его ничего прочитать не смог. Казалось, что его вообще не касаются подобные дела. Но следующая его фраза убедила меня в ошибочности этого мнения. «Как покровитель я хочу видеть текст завещания. Пожалуйста», брат императора взял еще один лист и передал герцогу. Я хотел было заглянуть и самому прочитать, но он тихо сказал, что потом поговорим. Он пару раз внимательно прочитал завещание, затем провел по нему своим перстнем, внимательно глядя то ли на него, то ли на лист, отдал его обратно. «Все верно. В таком случае, поскольку молодой человек теперь является аристократом свободного рода, вы больше не имеете права быть его покровителем», и взял в руки свой знак. Герцог достал свое удостоверение личности, и они соединили их. «Как я понял, теперь герцог официально перестал быть моим опекуном. От осознания этого у меня по спине пробежали мурашки, а впереди почудились большие проблемы. Император дал понять, что аудиенция окончена. Мне передали бумаги завещания с баронским знаком, а последние еще настроили на меня при помощи магической энергии крови. В отношении процедур совсем не сомневался, так как практически в каждой прочитанной мной книге кровь являлась лучшим идентификатором. После всех этих дел мы направились к выходу. По пути я все думал, что меня сейчас сотрудники службы безопасности куда-то отведут в сторону, но ничего подобного не случилось, и мы благополучно сели в карету. Как только она тронулась, я хотел спросить, что все это значит, но герцог меня остановил.